с интересом глядя на свой статусный лист. Внизу подумал, так вот как мир оценивает мой интеллект, интересно. Согласившись с утверждением внизу, всемогущий кивнул и пробормотал, это без сомнения невероятная причуда. Пристально глядя на причуды, которые расписал для него Изуку, переключив свое внимание на лист всемогущего, Низу широко улыбнулся и заметил, как бы ни был впечатляющ мой интеллект, твои качества поистине поразительны, всемогущий, глядя на твою силу и выносливость, я думаю, можно с уверенностью сказать, что ты не только герой один в Японии, но и во всем мире. Сдерживая желание рассмеяться, всемогущий улыбнулся своей фирменной улыбкой и ответил, я польщен вашими словами, директор. Затем, переведя взгляд своих стальных голубых глаз на Изуку, он добавил, что касается тебя, юный Мидория, то я хотел бы кое-что спросить. С твоей силой можно без проблем обеспечить себе место одного из лучших интеллектуалов во всем мире. Так скажи мне, почему ты решил стать героем? Давно подготовившись к такому вопросу, Изуку без колебаний ответил, потому что мир нуждается в героях, твердым тоном. Его истинные причины были несколько сложнее, но это не повлияло на искренность его ответа. Он бы не пошел в армию и не прыгнул на гранату, не будь у него духа самопожертвования. Заметив решимость в ясных зеленых глазах Изуку, всемогущий резко вспыхнул. Если до сих пор в его сердце и были какие-то сомнения в том, что Изуку – шпион, то теперь они полностью исчезли. Мало того, что его бывший заклятый враг никогда бы не отказался от столь мощной причуды, так еще и по складу ума Изуку соответствовал настоящим героям. Положив руки на плечи паренька, всемогущий оставил того без слов, подтвердив, из тебя получится выдающийся герой, Изуку Мидория. Это я тебе гарантирую. Хотя сильное заявление всемогущего вызвало у него иллюзию, что его выберут в качестве преемника, Изуку, к сожалению, не мог затронуть эту тему самостоятельно. Он также верил в свою причуду и ее свойство способствовать бесконечному росту, поэтому, придя в себя, он с довольной улыбкой ответил, «Я вас не подведу». Вернувшись домой и поприветствовав мать, которая теперь ходила в гораздо более прикрытой одежде, Изуку отправился в свою комнату и сразу же плюхнулся лицом на кровать. Он не собирался раскрывать секрет так рано, но теперь, когда он это сделал, с его плеч словно сняли огромный груз. «Интересно, могла ли одержимость оригинального главного героя сказаться на мне?» – подумал Изуку, медленно переворачиваясь и глядя в потолок. Первым, что он сделал после переселения, было избавление от огромной коллекции вещей со всемогущим, но это не избавило его от 10 лет навязчивого фанатизма, запертого в глубине его сознания. Он просто благодарил себя за то, что не выставил себя на посмешище в момент встречи со всемогущим. Закрыв глаза, Изуку пару минут осмысливал произошедшее. Перед уходом Низу пообещал помочь ему раскрыть весь потенциал его причуды. Изуку поблагодарил его за заботу, но пока маленькая химера не придумает для него способ фармить опыт, ему остается полагаться лишь на Юэй. С такими мыслями он сел, взял дневник и открыл статус. У него выработалась привычка проверять его перед сном и фиксировать свой прогресс. В конце концов, если он резко наберет кучу опыта, ему нужно будет знать, с чем именно связан такой прирост. О, имя. Изуку Мидория. Причуда. Оцифровка. Текущий уровень. 15, 43 841 опыта. Эффективный уровень. 32. Атрибуты. Сила. 50. Ловкость. 50. Выносливость. 100. Интеллект. 62. Сноровка. 50. Удача. 10. Свободные атрибуты. 0. Доступные реролы. 1. Перки. Бронзовая кожа. Быстроногий, малая регенерация, здоровое тело, острый ум, проворные пальцы. Хотя в его атрибутах и перках не произошло никаких изменений, глаза Изуку засияли, когда он заметил, что с того утра его опыт увеличился на 1622 единицы. Он знал, что благодаря поединку с Бакуго получит много опыта, но результат превзошел все его ожидания. Даже когда он записался на занятия по самообороне в местном додзё, наибольшее количество опыта, полученное им за один день, составляло 193. Похоже, что зачисление на курс героя было правильным выбором. Вопрос только в том, является ли этот опыт результатом победы над роботами-злодеями или причина тому, мое психического состояния в тот момент. Если это первое, то мне нужно как можно скорее получить геройскую лицензию и подать заявку на стажировку. Поскольку самым распространенным способом получения опыта в видеоиграх была победа над монстрами, Изуку предположил, что самый быстрый способ повысить свой уровень – победить злодеев. Он пришел к такому выводу в первый же день, но проверить его не мог, так как противостояние злодеям без геройской лицензии было запрещено законом. Кроме того, в то время он был очень слаб, поэтому активно искать злодеев было все равно, что проситься в больницу, в лучшем случае. Глава 6.2. Услышав крик матери, Изуку выскочил из своей комнаты и бросился вниз по лестнице. Вторжения в дома не были обычным делом в Мусутафу, его родном городе, но он никогда не простит себя, если позволит чему-то случиться со своей матерью. Едва не заставив Изуку споткнуться, знакомый голос крикнул: «Приветствую тебя, юный Мидория, мы снова встретились». Как только он завернул за угол, ведущий к входу в его дом, устояв на ногах, Изуку недоверчиво уставился на фигуру, возвышающуюся над его матерью, которая упала на пол. В конце концов, человек, стоящий у их двери, был никто иной, как герой один в Японии, всемогущий. Пробормотал Изуку, быстро собрался и помог матери подняться на ноги, задав вопрос: «Почему вы здесь? Директору что-то от меня нужно?» Помахав рукой перед своим лицом, всемогущий ответил: «Ничего подобного. Я пришел сюда потому, что хотел поговорить с тобой кое о чем. Не мог бы ты уделить мне пару минут?» Хотя сердце сильно колотилось в груди, Изуку изо всех сил старался выглядеть спокойным, отвечая: «Конечно, ведь вы проделали такой путь. Было бы невежливо с моей стороны отказаться». Переключив свое внимание на мать, которая все еще была в шоке, Изуку криво улыбнулся и спросил: «Не могла бы ты приготовить для нас чай, качан?» Придя в себя, Инка повернулась и встретилась взглядом с Изуку, ее круглые глаза выражали глубокое замешательство, когда она ответила: «Да», словно прося его повторить то, что он только что сказал. Взяв мать за плечо, Изуку осторожно повел ее в сторону кухни, а потом сказал всемогущему: «Пожалуйста, проходите». Тот был одет в желтый деловой костюм, но любой мог узнать его по внушительному росту и легендарной прическе. Если бы он продолжил стоять у двери, люди из близлежащих кварталов непременно начали бы собираться у их дома. Кивнув, всемогущий ответил: «Ну что ж, прошу меня извинить». Прошел внутрь и снял обувь. Затем, поскольку тапочек для гостей, подходящих к его массивным ногам, не нашлось, он последовал за Изуку и Инка в носках. «Уютный у вас дом», — заметил всемогущий, пытаясь разрядить напряженность. «Я был удивлен, узнав, что ты живешь неподалеку от Академии. В будущем тебе будет гораздо легче добираться туда». Уловив замечание всемогущего, Инка несколько раз моргнула и спросила: «Постойте, значит ли это, что Изуку приняли в Академию Юэй?» А затем резко воскликнула: «Вы будете его учителем». Выдохнув легкую усмешку, всемогущий непринужденно ответил: «Можно и так сказать, но это секрет, так что, пожалуйста, не проболтайтесь». Быстро кивнув, Инка ответила: «Конечно». Затем, оправившись от оцепенения, она повернулась к Изуку и, мягко улыбнувшись, добавила: «Теперь я в порядке, милый. Вы с господином всемогущим устраивайтесь поудобнее, а я приготовлю чай и закуски». Отпустив плечо матери, Изуку ответил: «Хорошо, Качан, не торопись». Когда Инка убежала на кухню, Изуку и всемогущий сели друг напротив друга на пару диванов, разделенных квадратным столом. Как только они сели, атмосфера вдруг стала напряженной, когда всемогущий спросил: «Прямо сейчас ты можешь проверить мой статус, или для этого есть какие-то требования?» Покачав головой, Изуку ответил: «Насколько мне известно, единственное требование – видеть цель вживую. Я пробовал использовать его во время просмотра телевизора и интернет-серфинга, но ничего не вышло». Кивнув, всемогущий ответил отрывистым: «Понятно». После чего перешел к сути своего визита, его лицо стало серьезнее, когда он сказал: «Ты заметил, что я обладаю несколькими причудами, одна из которых позволяет мне передавать свои способности другому. Скажи мне, Изуку Мидория, если бы ты обладал моими способностями, причудами, которые позволили мне стать символом мира, как бы ты ими воспользовался?» Хотя он в какой-то степени предвидел вопрос всемогущего, разум Изуку помутился, услышав его. Если бы это было 2 дня назад, он бы ответил, что ему не нужен один за всех. Это было до того, как он узнал, насколько велик разрыв между всемогущим и другими людьми. Даже если он найдет способ быстро повысить уровень, Он не может представить, что достигнет 60 тысяч го уровня. «Честно говоря, я не знаю», — ответил Изуку. «Я бы, конечно, постарался использовать их со всей ответственностью, но я даже не уверен, что смог бы держать их под контролем. Меня удивляет, как вы не уничтожаете все вокруг, просто шагая». Хотя не такого ответа он ожидал, всемогущий оценил его честность. Это было гораздо лучше, чем согласие без колебаний или болтовня о том, как он использует свою силу, чтобы стать героем один. Кивнув в знак одобрения, всемогущий сказал: «Спасибо за честность. Взамен позволь мне рассказать тебе, почему я приехал в Мусутафу и решил стать учителем в Юэй. Дело в том, что я ищу преемника, того, кто сможет повести за собой следующее поколение и заменить меня в качестве символа мира. И ты, юный Мидория, один из тех, кого я рассматриваю на эту роль. Прим автора. Тошинари такой. Не хочешь сменить сложность на легкую?» Глава 7.1. Картина. Услышав, как всемогущий упомянул, что он является кандидатом в преемники одного за всех, Изуку солгал бы, если бы сказал, что не испытывает искушения. Если бы ему удалось заполучить такую силу, он мог бы беззаботно прожить всю оставшуюся жизнь. Но проблема заключалась в том, что с большой силой приходит и большая ответственность. И хотя Изуку твердо решил стать сильнее, он не был уверен, что хочет провести остаток жизни в качестве профессионального героя, тем более в качестве символа мира. Закрыв глаза, Изуку удивил всемогущего, сказав: «Я недостоин такой силы. В конце концов, хоть это и правда, что мне хочется помогать людям, мои причины стать героем довольно эгоистичны. Вести за собой следующее поколение и стать символом мира. Я не уверен, что способен на такую самоотверженность». Заставая Изуку врасплох, всемогущий рассмеялся, несколько раз шлепнул его по ноге, после чего широко ухмыльнулся и сказал: «Не волнуйся, юный Мидория. Это не такой уж срочный вопрос, который требует незамедлительного ответа. Воспользуйся следующими несколькими годами в Юэй, дабы лучше понять, каким героем ты хочешь стать. Ты можешь дать мне свой ответ, когда закончишь академию». Не дожидаясь ответа Изуку, всемогущий поднялся на ноги и добавил: «Похоже, нам придется прервать наш разговор. Я слышу, что горожане нуждаются в помощи, поэтому мне нужно отправиться к ним. Прощай, юный Мидория. Я с удовольствием буду наблюдать за твоим ростом как человека, так и героя». Договорив, всемогущий выбежал из комнаты, не дав Изуку шанса проводить его. В результате тот так и остался сидеть с закрытыми глазами, пока не пришла его мать с горячим чаем и целой тарелкой закусок. 1 апреля 2149 года. После более чем месяца упорных тренировок, благодаря которым он достиг 16 го уровня, наконец-то пришло время Изуку провести свой первый день в Академии Юэй. Как и в оригинале, его зачислили в класс 1А. Он был бы не против, если бы его определили в класс 1Б, но быть в знакомой обстановке всегда предпочтительнее. Войдя в класс через огромную дверь, Изуку с удивлением обнаружил, что пришел не первым. До первого звонка оставался почти целый час, так что было странно увидеть здесь кого-то. Заметив появление Изуку, невысокая девушка с большими глазами, широким, чем обычно, ртом и темно-зелеными волосами, уложенными в витиеватый бант, который простирался до бедер, уставилась на него. Ее руки также выделялись своим необычно большим размером, но вместо того, чтобы казаться гротескной, ее внешность в целом была довольно милой. Коснувшись губ одним из своих огромных пальцев, зеленоволосая девушка заметила, не ожидала, что кто-то еще придет так рано. «Ква, я так боялась опоздать, что пришла на целый час раньше. Кстати, меня зовут Сую. Сую Асуи». Оправившись от кратковременного ступора, Изуку дружелюбно улыбнулся и поднял руку, отвечая: «Я Изуку Мидория. Рад познакомиться с тобой, Асуи-сан». Покачав головой, Асуи ответила: «Зови меня просто Цую. Ты первый, кого я встретила с тех пор, как стала ученицей Юэй, поэтому я бы хотела, чтобы мы подружились». Улыбаясь чуть шире, Изуку ответил: «Я бы тоже этого хотел, Цую. Поэтому не стесняйся обращаться ко мне по имени». Казалось, удовлетворенная ответом Изуку, Цую улыбнулась такой же широкой улыбкой и ответила: «Хорошо, Изуку», после чего поднялась на ноги. До начала урока оставался еще почти час, поэтому она решила, что они смогут немного поболтать, как только Изуку устроится за своим столом. Поняв намерение Цую, Изуку подошел к своему столу, положил свои вещи и спросил: «Возможно, это прозвучит немного грубо, но твоя причуда как-то связана с лягушками, не хочу оскорбить, но это первое, что пришло мне на ум, увидев тебя. И еще твой словесный тик наводит меня на эту мысль». Вместо прямого ответа на вопрос Изуку, Цую наклонила голову в сторону и спросила: «А на какую именно лягушку, по-твоему, я похожа?» Изуку, хотя и был несколько ошарашен ответом Цую, не колеблясь, ответил: «Древесную лягушку», в вопросительном тоне. Цую улыбнулась, слегка кивнула и сказала: «Верно, моя причуда связана с лягушками, Ква. А какая у тебя, Изуку-чан?» Не обращая внимания на то, что Цую добавила к его имени суффикс «чан», Изуку объяснил: «Моя причуда усиливает мою силу, скорость, рефлексы и интеллект, но эффект уменьшается, если я сосредотачиваюсь на двух и более. Кроме того, мне нужно время, чтобы адаптироваться к изменениям в моем теле, поэтому я не могу свободно переключиться с силовых способностей на интеллект. Тем не менее, это довольно полезная причуда». Удивленно моргнув, Цую заметила: «Звучит мощно. Моя причуда позволяет мне делать только то, что может лягушка, Ква. Я уверена в своем языке и силе ног, но другими способностями не могу похвастаться». «Твой язык?» – спросила Изуку, прекрасно понимая, что Цую может вытянуть свой язык примерно на 20 метров. В конце концов, когда он проверял чей-то статус, он получал интуитивное знание об их перечисленных причудах. Имя: Цую Асуи. Причуда: лягушка. Текущий уровень: 20 102 405 опыта. Эффективный уровень: 28. Атрибуты: сила — 24, ловкость — 55, выносливость — 39, интеллект — 52, сноровка — 63, удача — 49. Хотя это было немного неловко, Цую вытянула язык, пока он не повис на ее животе. «Я могу вытянуть язык примерно на 20 метров и использовать его, чтобы хвататься за предметы и людей, Ква. Если я поднапрягусь, то смогу поднять около 300 кг». Пару раз моргнув, Изуку проговорил: «300 килограммов? Серьезно? Это удивительно, Цую». Поскольку она не привыкла к похвалам от людей вне семьи, слабый румянец окрасил щеки девушки, и она неловко цокнула языком. В отличие от оригинального, нынешний Изуку приложил немало усилий к своей внешности. Волосы у него были коротко подстрижены и уложены на бок, но самым заметным отличием была его самоуверенность. В то время как оригинальный боролся со всеми видами проблем с самооценкой, вплоть до того, что праздновал, когда девушка заговаривала с ним, нынешний Изуку излучал энергию зрелого, но располагающего к себе человека. Забавляясь реакцией Цую, Изуку поддразнил: «Даже не знал, что лягушки могут краснеть. Ты будешь популярна, когда станешь героем». Цую слегка нахмурила брови и сказала укоризненным тоном: «Нехорошо дразнить людей, Изуку-чан. Кроме того, хоть у меня и лягушачья причуда, но я все еще человек. Само собой, я могу краснеть, Ква». Улыбка Изуку расширилась, когда он ответил: «Тебе идет, Гнуу». Почувствовав, что Изуку немного слишком игрив, Цую на мгновение задумалась о том, чтобы ударить его языком. Вместо этого, она зачесала назад щелку на правой стороне лица и сменила тему, сосредоточившись на более нормальных вопросах, например, в каких средних школах они учились, как прошел вступительный экзамен, и какими героями каждый из них хочет стать. Глава 7.2. Картина. Хотя ему нравилось разговаривать с Цую, Изуку почувствовал облегчение, когда за полчаса до звонка стали приходить другие ученики. Первым среди них был Ида, который, казалось, был искренне шокирован тем, что другие пришли раньше него. Вскоре после этого появилась одна из тех, к кому Изуку проявлял особый интерес, высокая, зрелая девушка с умными глазами и ворона-черными волосами, завязанными в хвост. Имя: Мамая Йоразу. Причуда: создание. Текущий уровень: 14 39 942 опыта. Эффективный уровень: 30. Атрибуты: сила — 21, ловкость — 25, выносливость — 81, интеллект — 73, сноровка — 40, удача — 63. Удивленный атрибутами выносливости и интеллекта Яйоразу, взгляд Изуку задержался чуть дольше, чем следовало, что заставило Цую заметить: невежливо пялиться на других, Изуку-чан. Поскольку класс был не очень большим, и в нем присутствовали лишь четверо, Яйоразу тоже заметила взгляд Изуку. Вежливая улыбка украсила ее лицо, когда она скрестила руки перед собой, слегка поклонилась и сказала: «Здравствуйте, ученики класса 1А, меня зовут Мамая Йоразу. Я с нетерпением жду возможности поработать рядом с каждым из вас, ведь мы стремимся стать надежными героями». Воспользовавшись возможностью, которую создала я Йоразу, Ида поднялся со своего места, словно пружина, воскликнув: «Какое прекрасное приветствие! Я, тень Аида, тоже с нетерпением жду возможности поработать со всеми в нашем классе. Пусть все мы станем великими героями». Видя, как напряжены я Йоразу и Ида, Цую на мгновение задумалась о том, чтобы не связываться с ними. К сожалению, она уже считала Изуку своим другом, поэтому у нее не осталось выбора, когда он сказал: «Как погляжу, вы двое – жаворонки. Однако, хотя ранняя активность – это здорово, подобное может привести к недоразумению, если кто-то услышит ваши крики. Кстати, меня зовут Изуку Мидория. Приятно познакомиться с тобой, я Йоразу-сан». Подхватив слова Изуку, Цую слегка кивнула и добавила: «А я Цую, Цую Асуи, Ква». Улыбаясь чуть шире, чем прежде, я Йоразу повторила: «Тень Аида, Изуку Мидория и Цую Асуи. Рада знакомству с вами. Следующие 3 года мы будем опекать друг друга, поэтому, пожалуйста, присматривайте за мной и сообщайте, если я что-то делаю не так. Я всегда открыта для конструктивной критики». «Как и я», — ответил Изуку. Затем, чтобы разбить лед, добавил: «Итак, почему бы вам не скинуть свои вещи, а потом мы вчетвером сможем познакомиться друг с другом. До вашего прихода мы с Цую обсуждали, каким будет наше первое занятие. Она считает, что мы будем знакомиться, а я предположил, что нас ждет что-то вроде теста. Курс героя же, как-никак». Я Йоразу удивленно моргнула: «Ты реально думаешь, что они будут проверять нас в первый же день занятий?» Прежде чем Изуку успел ответить, Ида воскликнул: «Что за чушь? Если бы вы как следует ознакомились с расписанием, то знали бы, что у нас классный час, а затем школьное собрание». Сопротивляясь желанию потупить взор или закатить глаза, Изуку ответил отрывистым кивком, сказав: «Ты прав. Однако, скорее всего, это относится лишь к ученикам общего, вспомогательного и бизнес-классов. Мы же все стремимся стать героями. По крайней мере, нам стоит ожидать непредвиденного, чтобы быть готовыми ко всему». Не в силах опровергнуть слова Изуку, Ида поправил очки и замолчал. Почти в тот же момент дверь в класс распахнулась, и вошел парень с малиновыми глазами, вечно раздраженным выражением лица и пепельно-русыми волосами, напоминающими взрыв. Заметив присутствие других людей, парень заметил: «А, здесь есть и другие, вы зря стараетесь». Заметив Изуку, его вечно раздраженное выражение лица еще сильнее исказилось, и он закричал: «Деку, какого черта такой жалкий слабак, как ты, забыл здесь? Помереть вздумал?» Ошеломленная грубыми словами и действиями Бакуго, я Йоразу в шоке прикрыла рот рукой. Изуку, однако, сохранял спокойную улыбку, отвечая: «Я здесь, потому что сдал вступительный экзамен, как и ты, полагаю». Создав взрыв в левой руке, Бакуго закричал: «Не смей сравнивать нас, я совсем не похож на тебя и этих статистов». Не обращая внимания на выпад Бакуго, уголки губ Изуку изогнулись вверх, и он ответил: «Ты прав, каждый здесь стремится стать героем, на которого другие могут равняться и рядом с которым чувствуют себя в безопасности. Мы совершенно не похожи на тебя». Истолковав спокойную улыбку на лице Изуку как акт самодовольства, левая бровь Бакуго дернулась, и он прорычал: «Что ты только что вякнул, мелкий засранец?» Изуку слегка приподнял брови и ответил: «Что, ты настолько часто использовал свои причуды, что оглох?» Как и ожидалось от будущего 1, взрывного героя с большим эго. Глава 8.1. Картина. «Довольно!» — воскликнул Ида. «Как будущие герои и ученики прославленной Академии Юэй, вам должно быть стыдно за свое поведение». Переведя свой яростный взгляд с Изуку на Иду, Бакуго прорычал: «Отвали, статист. Это между мной и Деку». Изуку, не переставая улыбаться, заметил: «Разве? Последние 2 года я занимаюсь своими делами, а ты постоянно оскорбляешь меня или пытаешься помешать. Видимо, ты думаешь, что я пытаюсь превзойти тебя, но правда в том, что наши пути уже давно разошлись. Остынь уже». Бакуго сжал руки в кулаки и посмотрел на Изуку со смесью гнева и горечи во взгляде: «Ты, я не». Прервав тираду Бакуго, Изуку на мгновение стал серьезным и заявил: «Не тыкай мне тут, меня зовут Изуку Мидория. Впредь не фамильярничай со мной, мы не настолько близки, Кацуки Бакуго. Бакуго удивленно моргнул, и в его ярости промелькнуло искреннее замешательство. Они с Изуку знали друг друга с раннего детства. Последний даже разрешил ему называть его Деку, поэтому Бакуго слегка застыл на месте, когда Изуку сказал, чтобы впредь он не обращался к нему фамильярно. В каком-то смысле это было похоже на то, что Изуку разрывает с ним отношения. В напряженную атмосферу ворвалась девушка с выразительной бледно-розовой кожей, квадратными глаза с черными склерами, маленькими желтыми рожками и пышными розовыми волосами. Я не ошиблась, это ведь класс 1 на геройского курса ЮЭЙ. Имя: Мина Ашида. Причуда: кислота. Текущий уровень: 17-62102 опыта. Эффективный уровень: 24. Атрибуты: сила 25, ловкость 31, выносливость 51, интеллект 47, сноровка 44, удача 41. Не дожидаясь ответа, в класс вошла Мина Ашида, розовая девушка. Она имела довольно среднее телосложение, но было видно, что она за собой следит. В аниме это было не так заметно, но увидев ее своими глазами, Изуку мог сказать, что она очень подтянутая и спортивная. Поскольку ближе всех была Яйоразу, желтые глаза Ашида сфокусировались на ней, после чего она протянула правую руку и сказала: «Я Мина Ашида, а тебя как зовут?» в откровенно дружелюбном тоне. Оправившись от шока, вызванного поведением Бакуго, Яйоразу вновь улыбнулась и ответила: «Мама Яйоразу, приятно познакомиться с тобой, Ашида-сан». Глаза Ашида заблестели, а ее лицо засияло: «Мне тоже очень приятно, ты такая красивая, Яйоразу-сан. Ты обязана рассказать мне, как ухаживаешь за своей кожей». Хотя она была ошеломлена неожиданным комплиментом, улыбка Яйоразу расширилась, и она ответила: «Ты слишком добра, Ашида-сан. Кроме того, насколько я могу судить, твоя кожа в безупречном состоянии. Если кто и должен просить совета, так это я». После того, как Яйоразу и Ашида резко завели девичий разговор, атмосфера в классе вдруг заметно оживилась. Бакуго все еще злился, но в конце концов щелкнул языком, засунул руки в карманы и направился к так называемому месту главного героя. Он сидел рядом с Изуку, за 17-й партой, но он ни за что на свете не собирался садиться туда прямо сейчас. До начала урока оставалось немного, и в класс один подтягивались оставшиеся ученики. Изуку осматривал каждого из них по мере их появления, но лишь немногие привлекали его внимание. Особого внимания заслуживали Машира и Аджира, простой на вид мальчик с короткими светлыми волосами и длинным хвостом, и Эйджира Киришима, энергичный юноша с шипастыми рыжими волосами, Меза Шаджи, необычайно высокий парень с пепельными волосами и шестью руками, Фумикаге Такоими, раздражительный паренек с головой ворона, и Шата Тодороки, довольно симпатичный парень с выразительными бело-рыжими волосами, идеально разделенными посередине, и заметным шрамом от ожога над левым глазом. Имя: Машира Аджира. Причуда: хвост. Текущий уровень: 20-104312 опыта. Эффективный уровень: 29. Атрибуты: сила 53, ловкость 37, выносливость 81, интеллект 38, сноровка 52, удача 37. Имя: Эйджира Киришима. Причуда: отвердение. Текущий уровень: 17-67845 опыта. Эффективный уровень: 27. Атрибуты: сила 61, ловкость 27, выносливость 103, интеллект 19, сноровка 25, удача 38. Имя: Меза Шаджи. Причуда: руки репликанты. Текущий уровень: 20-147100 опыта. Эффективный уровень: 48. Атрибуты: сила 137, ловкость 29, выносливость 190, интеллект 28, сноровка 63, удача 35. Имя: Фумикаге Такоими. Причуда: темная тень. Текущий уровень: 16-58483 опыта. Эффективный уровень: 24. Атрибуты: сила 22, ловкость 41, выносливость 63, интеллект 39, сноровка 44, удача 40. Имя: Шата Тодороки. Причуда: лед и пламень. Текущий уровень: 22-214773 опыта. Эффективный уровень: 53. Атрибуты: сила 51, ловкость 44, выносливость 158, интеллект, 57, сноровка, 63, удача, 161, глава 8.2, картина. Хотя шестирукий Меза Шаджи был самым сильным в классе, по таланту Шата Тодороки находился в отдельной лиге. За исключением директора Низу и Тошинари, Изуку никогда не видел, чтобы показатель удачи превышал сотню очков. Бакугу был близок к этой отметке с его 88 очками удачи, но даже это почти наполовину меньше, чем у Тодороки. Было ясно, что огненно-ледяной парень был не просто талантлив, он тренировался, чтобы стать исключительным. Помимо парней, своих будущих соперников, Изуку также уделял особое внимание каждой из своих одноклассниц. Та, что больше всего соответствовала его природному нраву, была довольно простой на вид девушкой со стройным телосложением, ленивыми глазами, темно-фиолетовыми волосами и необычными мочками ушей, похожими на штекеры для наушников. Ее атрибуты были одними из самых низких в классе, но, будучи поклонником металла, панк-рока и рок-н-ролла, Изуку верил, что они смогут поладить. Имя. Кьёка Джира. Причуда. Ушные разъемы. Текущий уровень. 10. 14 тысяч 3 опыта. Эффективный уровень. 14. Атрибуты. Сила. 11. Ловкость. 13. Выносливость. 31. Интеллект. 35. Сноровка. 19. Удача. 40. Вместе с Ашида, Асуи и Яйоразу, Джира была одной из шести девушек класса 1А. Последними двумя были Ачикаурарака и Тору Хагакури, первой вообще было не видать, а вторая, в прямом смысле, невидима. Тем не менее, Изуку без проблем проверил ее статистику, заслужив слегка обвиняющий взгляд Сую, поскольку для этого ему пришлось посмотреть на фигуру Хагакури. Имя. Тору Хагакури. Причуда. Невидимость. Текущий уровень. 16. 56 тысяч 7 опыта. Эффективный уровень. 25. Атрибуты. Сила. 23. Ловкость. 30. Выносливость. 49. Интеллект. 51. Сноровка. 40. Удача. 63. Несмотря на то, что Хагакури была невидимой, ее необычная внешность и яркая личность привлекали к ней внимание. Ее тело было невидимым, но форма – нет. А потому можно было отметить, что у нее потрясающее тело, уступающее лишь телу Яйоразу. Как бы странно это ни звучало, но Изуку считал Хагакури самой привлекательной девушкой во всем классе. Он не мог видеть ее лица, но было что-то в представлении о невидимой девушке, что разжигало его интригу и любопытство. Он никогда бы этого не сделал, но какая-то его часть очень хотела заглянуть под юбку Хагакури. Хотя единственное, что он там обнаружит, это парящие трусики, но в этом-то и был смысл. К сожалению, хотя Изуку и был заинтересован в том, чтобы узнать Хагакури получше, для большинства парней было почти невозможно вторгнуться в группу девушек в разгар разговора. Изуку не испытывал недостатка в уверенности, но ему придется оставить Цую, если он захочет сделать это. Они уже успели стать друзьями, и он не мог просто бросить ее и уйти к другим девушкам. Вместо этого он завел разговор с теми, кто был в его ближайшем окружении, в частности, с Киришимой, парнем с электрическими способностями по имени Каминари, и, несколько неохотно, с развратным, виноградоголовым карликом, известным как Минору Минета. Имя. Динки Каминари. Причуда. Статическое электричество. Текущий уровень. 15. 47 777 опыта. Эффективный уровень. 24. Атрибуты. Сила. 25. Ловкость. 31. Выносливость. 55. Интеллект. 20. Сноровка. 34. Удача. 77. Имя. Минору Минета. Причуда. Волосы виноград. Текущий уровень. 9. 8212 опыта. Эффективный уровень. 29. Атрибуты. Сила. 7. Ловкость. 13. Выносливость. 63. Интеллект. 69. Сноровка. 41. Удача. 93. Хотя физические показатели Минеты были одними из худших в классе, уровень его эффективности был одним из самых высоких благодаря его интеллекту и необычайно высокой удаче. Изуку очень хотелось врезать ему, особенно когда он внезапно спросил, встречаются ли они с Цую, но он не хотел рисковать доверием, которое установилось у него с директором Низу и Всемогущим. Он не сомневался, что этот дуэт будет обращать внимание на его действия, поэтому собирался вести себя хорошо, пытаясь стать центром внимания. К счастью, Минета пришел одним из последних, поэтому Изуку не пришлось долго терпеть его. Они сели рядом друг с другом, но он знал, что извращенный Минета будет больше внимания уделять девочке, сидящей справа от него, чем парню, сидящему слева. В конце концов, невезучей девушкой, которой пришлось сесть на последнее место, за 20-й партой, оказалась Мамая Йоразу. Когда до первого звонка оставалось менее 2 минут, дверь в класс резко распахнулась и внутрь зашла Урарака. Ее появление привлекло внимание всех присутствующих в классе, но именно Ида взял на себя обязанность обратиться к ней, поспешно сказав: «Сегодня первый день нашего обучения в Академии Юэй. Ты должна была прийти хотя бы на 15 минут раньше». Узнав Иду по вступительному экзамену, Урарака неловко улыбнулась, ответив: «Я знаю, но на станции произошел инцидент, из-за которого мой поезд пришлось перенаправить. Впредь я не буду опаздывать». Нахмурив брови, Ида хотел сказать, что героям не положено оправдываться, но проглотил слова, ощутив на плече руку Изуку. «Угомонись, Ида-сан, ты уже высказал свое мнение, и она сказала, что впредь будет приходить вовремя. Что еще ты хочешь от нее услышать?» Не дожидаясь ответа, Изуку переключил свое внимание на входную дверь, добавив: «Кроме того, похоже, наш сенсей уже прибыл. Нам лучше занять свои места». А, проследив за взглядом Изуку, Урарака обернулась и увидела человека, лежащего на полу в спальном мешке. Его позиция была сомнительной, так как он лежал позади девушки в юбке, но, к счастью, его глаза были закрыты. Услышав замечание Изуку, мужчина в спальном мешке проснулся и предстал перед ними изможденным, с длинными, черными волосами и полузакрытыми глазами. Волосы свисали на его щетинистое, ленивое лицо, но самыми заметными его чертами были отличительные серые повязки на шее и плечах и преимущественно черная одежда. Имя: Шатаизава. Причуда: стирание причуд. Текущий уровень: 41 038 711 опыта. Эффективный уровень: 49. Атрибуты: сила — 62, ловкость — 40, выносливость — 166, интеллект — 81, сноровка — 92, удача — 52. Сбросив спальный мешок, словно куколка, покидающая свой кокон, долговязый мужчина заговорил: «Я ваш учитель, Шатаизава, и это геройский факультет, а не детский сад». В завершении своих слов Айзава достал из спального мешка одну из фирменных тренировочных форм Академии Юэ и протянул ее Изуку: «Можешь переодеться в раздевалке. После этого отправляйтесь на полигон Гамма. У нас всего 3 года, чтобы сделать из вас неумелых сопляков полукомпетентных героев, так что не мешкайте». Когда Изуку с готовностью принял предложенную форму, мужчина обратился к остальным членам класса, удивив почти всех: «Мы проведем тест на выявление причуд. Прим автора. Как вам распределение характеристик? Я сделал все возможное, чтобы сбалансировать их в соответствии с достоинствами каждого персонажа». Глава 9.1. Переодевшись и одним из первых прибыв на полигон Гамма, Изуку начал разминаться, пока Цую не подошла и не сказала: «Похоже, ты угадал насчет теста, Изуку-чан». Поднявшись на ноги, Изуку посмотрел на нее и объяснил: «Все здесь стремятся стать профессионалами. Возможно, нам придется посещать парочку обязательных занятий, но остальная часть учебного плана должна вращаться вокруг развития наших причуд и навыков, которые нам понадобятся, чтобы стать героями». Коснувшись щеки, как она часто делала, когда думала, Цую ответила: «Было бы логично, Ква. Мне тоже стоит чуток размяться». Так, улыбнувшись, Изуку ответил: «Тебе это явно не повредит», после чего продолжил растягивать поясницу. Когда Цую принялась за разминку на небольшом расстоянии от него, другие ученики почувствовали желание сделать то же самое. Среди них была и Урарака, которая, поблагодарив Изуку за помощь, присоединилась к Цую для упражнений на растяжку. Наблюдая за цепной реакцией, вызванной Изуку, Айзава одобрительно кивнул со своего места на наблюдательной платформе. Обычно ему приходилось устраивать новичкам проверку реальности, прежде чем они понимали, что значит быть учеником Юэй. Он и сейчас собирался сделать то же самое, но ему было приятно видеть, что хотя бы один человек в группе воспринимает все всерьез. Через пару минут после прихода последнего ученика появился Айзава с мечом в руках. Ожидая хотя бы элементарного объяснения, Изуку был немного застигнут врасплох, когда Айзава бросил ему мяч и спросил: «Каким был твой лучший результат метания мяча в школе?» «Примерно 53 метров», — ответил Изуку, но это без использования причуды. С ней, я уверен, что смогу бросить мяч намного дальше. Услышав, как Изуку упомянул, что у него есть причуда, вечно хмурое лицо стоявшего рядом Бакуго стало еще мрачнее. Он ожидал, что должна быть причина резкому изменению Изуку на втором году обучения в средней школе, но не думал, что это связано с причудой. Кивнув в знак согласия, Айзава сказал, именно поэтому и проводится этот тест. В средней школе вам запрещали использовать причуды из-за справедливости. Однако мир никогда не был справедливым местом. Иначе не было бы ни злодеев, ни героев. Окинув взглядом остальной класс, Айзава резко изменил выражение лица и тон, заявив, геройский факультет ЮЭЙ не место для слабаков. Менее 0,4% населения имеют все необходимое для получения титула героя. Если вы хотите остаться в классе 1А, вам придется доказать свою исключительность. Если окажется, что вы не можете соответствовать требованиям, вас заменит. Достав пакетик с желатинизированным кофе, Айдзава сделал паузу, чтобы расслабить пересохшее горло, а затем добавил, учитывая это, человек с самым низким результатом в сегодняшнем тесте на определение причуд будет исключен. Если не хотите потом жалеть, я рекомендую вам приложить максимум усилий. Вернув взгляд на Изуку, Айзава улыбнулся несколько садистской улыбкой, судя по всему, ты центр внимания в классе. Что ж, пора выложиться на полную, парень, покажи мне и всем присутствующим, на что ты способен. Если этого будет недостаточно, выйди за рамки своих возможностей. В этом и смысл плюс ультра. Приняв серьезное выражение лица, Изуку проигнорировал шум, вызванный заявлением Айзавы, и вышел на поле. Он знал, что Айзава не собирался никого исключать, но он все равно приложит все усилия. В конце концов, как бы он ни предпочитал женщин постарше, он застрял в теле 14-летнего подростка. Если только он не собирался провести следующие 3 года в качестве одиночки, ему придется потрудиться, чтобы произвести впечатление на девушек из своего класса. Размяв тело и разогревшись, Изуку замешкался лишь на секунду, необходимую ему, чтобы прийти в себя, прежде чем бросить мяч со всей силы. Его движения не вызвали ударных волн или каких-либо других ярких эффектов, но он был вполне доволен, когда Айзава поднял устройство, показывающее расстояние, и объявил 177,5 метров. Весьма впечатляющий результат. Подняв правую руку и сжав ее в кулак, Изуку оскалился в зубастой ухмылке, «Спасибо, но моя настоящая сила заключается в силе и скорости моих ног. Если будет бег на дистанции, я уверен, что одолею всех, кроме Иидесана». Хотя его слова недвусмысленно возвышали его самого, они не прозвучали слишком высокомерно, так как он признал, что не был уверен в себе против Иды. Люди ненавидят хвастунов, поэтому скромность играет большую роль, когда пытаешься завоевать доверие и установить положительный контакт со своими сверстниками. Поняв намерение Изуку, Айзава хотел было закатить глаза, но в итоге решил помочь первому, заявив, «Тебе повезло, сначала у вас будет бег на 50 метров, а чуть позже, на длинные дистанции. Только постарайся не споткнуться и не опозориться, пытаясь похвастаться». Поскольку замечание Айзавы вызвало несколько смешков со стороны остальных учеников, Изуку воспользовался возможностью проявить толику бесстыдства, его улыбка расширилась, когда он кивнул головой и сказал, «Обязательно возьму это на заметку. Спасибо за совет, сенси. Этот сопляк», — подумал Айзава, его шарф скрывал слабую улыбку. Редко кто из таких юных, как Изуку, проявлял спокойствие и проницательность, особенно в присутствии старшего, в то время как все остальные были либо напуганы, либо мотивированы его предыдущей угрозой, Изуку не проявлял ни малейшей нервозности. Наоборот, казалось, что он активно поднимает настроение остальным членам своего класса. Верный своему слову, и к большому разочарованию Бакуго, Изуку выполнил свое обещание, заняв 2-е место в беге на 50 метров. Со своими 3-4 секундами, он уступил Иде, пробежавшему за 3.04 секунд, но это произошло в основном из-за того, что причуда последнего позволяла ему ускоряться гораздо быстрее. К счастью, хотя он занял лишь 2-е место, Изуку доказал, что способен легко преодолевать большие дистанции. Ловкость Иды была намного выше, чем у него, но в выносливости он ему уступал. Атрибуты Изуку идеально дополняли друг друга, поэтому он мог поддерживать свою скорость гораздо дольше. Если бы не Яйоразу, использовавшая свою причуду для создания электрического скутера, максимальная скорость которого превышала 120 км, он бы с легкостью занял первое место. Кстати о Яйоразу, она доминировала почти во всех соревнованиях. Хуже всего она выступила в тесте на силу хвата, так как Айзава отверг ее идею создать буквально гидравлический пресс, чтобы раздавить измерительный прибор. Когда дело доходило до прыжков в длину с места, шагов в сторону, метания мяча, касания пальцев ног сидя и приседаний, она всегда занимала либо первое, либо второе, либо третье место. Хотя его тренировки и ловкость обеспечивали ему значительную гибкость, Изуку, как и большинство парней, отставал по гибкости от девушек, в частности от Цую, так как ее тело было гибким, как у акробата. Она не показывала этого, но, по ее словам, она могла выполнять даже самые сложные позы йоги без особого труда. Глава 9.2. Заняв второе или третье место почти во всех соревнованиях, Изуку был вполне доволен, когда Айзава использовал ручной голографический проектор, чтобы показать окончательные результаты. 1 место. Мама Яйоразу. 2 места. Изуку Мидория. 3 места. Шота Тодороки. 4 места. Кацуки Бакуго. 5 места. Тень Аида. 6 места. Фумикаге Такоими. 7 места. Меза Шаджи. 8 места. Машира Аджира. 9 места. Эйджира Киришима. 10 места. Мина Ашида. 11 места. Ачика Урарака. 12 места. Каджи Кода. 13 места. Рикида Сата. 14 места. Цую Асуи. 15 места. Юга Аима. 16 места. Хантесера. 17 места. Динки Каминари. 18 места. Киока Джира. 19 места. Тору Хагакури. 20 места. Минору Минета. В отличие от довольного Изуку, Бакуго чуть ли не источал кровожадность, крича: «Невозможно, не может быть, чтобы я был хуже Деку». Точно так же расстроенный результатами Минета стоял на руках и коленях, из его глаз непрерывно текли слезы, и он бормотал: «Исключили в первый же день». Айзава посмотрел на Бакуго и холодным взглядом и голосом заявил: «Вместо того, чтобы жаловаться на результаты, лучше бы постарался во время тестов». Затем, застав врасплох даже Изуку, он посмотрел на Минету и добавил: «Что касается тебя, поторопись и переоденься. С этого момента ты исключен из курса героев». «Нет!» — воскликнул Минета и пополз к Айзаве, как какое-то странное насекомое, крича: «Пожалуйста, дайте мне еще один шанс, Айзава-сенси, я могу и лучше». Полностью игнорируя Минету, Айзаве окинул взглядом весь класс и сказал: «На этом тест завершен. Переоденьтесь и возвращайтесь в класс. Расписание и учебные планы вы найдете на своих партах. Поскольку сегодня не полный день, вы можете использовать оставшуюся часть урока, чтобы познакомиться друг с другом». Не дожидаясь ничьего ответа, Минета все еще цеплялся за его ногу, а Айзава развернулся и пошел прочь. Вслед за ним на всех присутствующих опустилась напряженная тишина. Одни выражали недоверие, другие радовались, что их не исключили. Разрушив эту напряженную тишину, Бакуго закричал: «Дикуу!» После чего подбежал к Изуку и попытался схватить его за воротник. Но, к его превеликому удивлению, Изуку схватил его за запястье, провел захват и ответил: «Меня зовут Изуку Мидория, и я поступил в Юэй не для того, чтобы дурака валять. Тут тебе не средняя школка, Бакуго. Перестань вести себя как гопник со школьного двора и веди себя как герой, которым ты так хочешь стать». В завершении своих слов Изуку сильно толкнул уже прижатого Бакуго, заставив его уткнуться лицом в землю, а сам поднялся на ноги. Он устал от его выходок, поэтому, понимая, что по всему кампусу стоят камеры, Изуку не стал медлить с защитой. Если ему повезет, школа переведет Бакуго в класс 1Б, если же нет, то он сможет хотя бы обосновать необходимость пересадить выскочку на другое место. Как и ожидалось, Бакугу не понравилось, что его опозорили перед сверстниками. Как только Изуку слез с него, он использовал свою причуду, чтобы вскочить на ноги, выражением лица, напоминающим психически больного, и прорычал: «Ты покойник», диким тоном. Поскольку огневая мощь и ловкость Бакугу были намного выше, чем у него, Изуку отказался от идеи атаковать напрямую. Вместо этого он поднял руки в боксерской позе, прикрывая лицо, так как первый совершил самую большую ошибку в своей академической карьере, использовав причуду против другого ученика вне тренировки. Почувствовав, как его обдало жаром от причуды Бакуго, Изуку невольно подумал, шах и мат, хотя и отлетел назад. Первый сдерживался изо всех сил. Это был его первый раз, когда он использовал свою причуду против другого человека. Если бы не перк «Бронзовая кожа» Изуку, дело не закончилось бы простым походом в медпункт. Не успел Изуку отлететь слишком далеко, как пара рук обхватила его тело и затылок. Что здесь происходит? С какой стати ты решил напасть на одноклассника, используя причуду? В то время как Изуку даже не удивился личности обладателя голоса, все остальные в классе, за исключением широко раскрывшего глаза Бакуго, отреагировали одинаково, воскликнув: «Всемогущий», в равных долях с удивлением и недоверием. В конце концов, хотя слухи о том, что Всемогущий стал учителем в Юэй, уже распространились, они никак не ожидали увидеть его так рано, тем более без своей обычной улыбки. Глава 10.1. Учитывая, что Бакуго своим поведением нарушил сразу несколько правил, Изуку не удивился, когда его вызвали на встречу с директором Низу. «Спасибо, что пришел, Мидория-кун. Жаль, что наше воссоединение не удалось провести на более счастливой ноте». Улыбнувшись директору Низу, Изуку ответил: «Такова жизнь. Как говорится, ожидай неожиданного». Выдохнув легкую усмешку, Низу заметил: «Ты прав». Затем, перейдя непосредственно к делу, добавил: «Я пригласил тебя сюда, чтобы обсудить, как ты хочешь поступить в ситуации с твоим одноклассником, Кацуки Бакуго. Ты имеешь полное право выдвинуть против него обвинения, но…» Изуку покачал головой и сказал: «Я уже решил оставить этот вопрос на усмотрение директора Низу и надежных сотрудников Юэй. Я лучше других знаю, что Бакуго на самом деле не имеет злых намерений. Он просто нуждается в правильном руководстве». Дождавшись, пока Изуку договорит, Низу широко улыбнулся и заявил: «Ты действительно очень зрелый и надежный юноша. Будь уверен, я гарантирую, что молодой Бакуго-кун получит лучшее руководство, которое только может предложить Юэй. Спасибо за уделенное время и содействие. Можешь идти». Кивнув головой, Изуку поднялся на ноги и приготовился покинуть кабинет директора Низу. Не успел он это сделать, как директор окликнул его и добавил: «Да, и я одобрил твою просьбу об использовании вспомогательных средств Академии. Ты будешь иметь доступ к ним только по воскресеньям, но если захочешь пожертвовать своим свободным временем, один из наших сотрудников с радостью проследит за тобой. Поскольку в Юэй действует система длинной недели, то есть ученики посещают занятия с понедельника по субботу, для передышки у них оставалось лишь воскресенье». Изуку, однако, был не против пожертвовать своим свободным временем, если это означало возможность бесплатно пользоваться вспомогательными средствами и оборудованием Юэй. Приобретение материалов было очень дорогостоящим, а многие из наиболее полезных предметов, которые он пытался достать, были запрещены для гражданских лиц. С чуть ли не бесконечным бюджетом, который Юэй предоставлял департаменту производства и поддержки, Изуку мог сэкономить себе кучу времени, энергии и денег. Не в силах подавить желание, на лице Изуку появилась широкая улыбка, и он ответил: «Спасибо, что сообщили». Ему показалось, что его поступок был слегка детским, но, как настоящий 14-летний подросток, он быстро простил себя. Повеселев от ответа Изуку, Низу выдохнул еще одну легкую усмешку, а затем посоветовал: «Тебе пора идти, и будь осторожен по дороге домой. Мусутафу – один из самых безопасных городов префектуры, но, как ты верно заметил, никогда не знаешь, чего ожидать». Склонив голову и поблагодарив Низу за совет, Изуку с улыбкой покинул кабинет директора. Он был рад, что доверил Низу свой секрет, ведь эта необычная химера быстро стала одним из его самых надежных союзников. Поскольку Низу был одной из самых влиятельных личностей в Японии и шестым по богатству человеком в мире, его поддержка значительно облегчала жизнь Изуку. Когда уроки закончились и пришло время уходить, Изуку с удивлением обнаружил, что Цую и Урарака стоят возле школьных ворот и, видимо, поджидают его. Подтверждая подозрения Изуку, Урарака, заметив его приближение, замахала рукой и позвала его: «О, Мидория-кун, давай вместе пойдем на станцию». Веселым тоном, Изуку, хотя изначально собирался побежать домой, переодевшись в спортивную одежду, без колебаний ответил: «Конечно, какой дурак откажется от компании двух симпатичных девушек». Не ожидая, что Изуку ни с того ни с сего назовет их симпатичными, Урарака нервно рассмеялась, а Цую покраснела, заметив: «Тебе следует быть осторожнее со словами, Изуку-чан. Если будешь называть каждую встречную девушку симпатичной, тебя могут неправильно понять». Покачав головой и сохраняя уверенную улыбку, Изуку заявил: «Каждую встречную я так не называю, только тех, кого искренне считаю очаровательными. Я могу воздержаться от таких замечаний, если они вызывают у кого-то из вас дискомфорт, но я всегда предпочитаю высказывать свое мнение». Как и в тот раз, когда он смутил ее утром, Цую слегка повесила голову и издала приглушенный стон. Что касается Урарыки, ее лицо было совершенно красным, когда она сжала кончики указательных пальцев с розовыми подушечками и пробормотала: «Я не против, но я также согласна с Цую, было бы лучше, если бы ты говорил поприличнее, пока мы не станем чуть ближе». Улыбка Изуку расширилась, и он сказал: «Тогда я с нетерпением жду возможности стать ближе с вами. Поэтому впредь обращайтесь ко мне по имени, желательно без Чан». Поняв, что последние слова Изуку были обращены к ней, Цую ответила: «Я добавляю Чан ко всем именам, Ква». Вместо того, чтобы оспорить это, Изуку беспомощно пожал плечами и сказал: «Тогда можешь и дальше так делать. Только не жалуйся, когда я тоже буду называть тебя Цую Чан». Хотя ее глаза и так были расширены от удивления, Цую умудрилась распахнуть их еще шире, услышав слова Изуку. К ней и раньше так обращались, но сейчас ее сердце почему-то забилось как бешеное. В то же время, она почувствовала внезапное и сильное желание ударить Изуку языком. Глава 10.2. 2 апреля 2149 года. После вчерашних подразниваний, он не слишком удивился игнору со стороны Цую и Урарыки. Они просто ответили на его приветствие, когда он накликнул их, но не сделали ни одной попытки подойти к его месту, когда он заносил свои вещи. Вместо этого они сели вместе в первом ряду, причем Урарыка заняла место Иды, так как тот еще не пришел. Предвидя реакцию дуэта, Изуку не стал вмешиваться в их разговор. Вместо этого он воспользовался тем, что Хагакури и Ашида собрались вокруг Яйоразу, причем первая сидела на месте Минеты. Не обращая внимания на негласное правило, запрещавшее парням вмешиваться в разговоры девушек, Изуку удивил троицу вопросом: «Ты уверена, что хочешь сидеть там, Хагакури-сан? Если Минета придет и обнаружит, что его место теплое, ты можешь пожалеть об этом». Хотя он был вежлив, упоминание Изуку о том, что она греет место Минеты, заставило Хагакури покраснеть. Никто из окружающих этого не заметил, но по ее языку тела было понятно, что она смущена, когда она замахала невидимыми руками и сказала: «А чем ты, Мидория-кун?» Минета-кун ведь был исключен после теста на определение причуды. Он не должен приходить на занятия. Сохраняя совершенно спокойное выражение лица, Мидория ответил: «Не будь так уверена. Даже если его исключили, есть вероятность, что его примут обратно в класс. Айзава-сенси, похоже, из тех, кто исполняет свои угрозы, но я не могу представить, чтобы он прервал путь будущего героя из-за простого теста. Думаю, он сейчас разговаривает с Минетой-куном, чтобы объяснить ему значение вчерашнего урока». Поскольку предположение Изуку о том, что их будут тестировать в первый день, в итоге оказалось верным, Яйоразу поддержала его слова, заявив: «Я считаю, что в утверждениях Мидории-куна есть доля правды. Возможно, будет лучше, если ты освободишь это место, Хагакури-сан. Минору Минета – очень необычный мальчик». Поскольку девушки уже составили свое мнение обо всех в классе, особенно о парнях, Хагакури практически вскочила на ноги после слов Яйоразу. Она никогда бы не сказала этого вслух, но она и другие девушки испытали облегчение, когда Минету исключили из класса. Теперь, когда появилась хоть небольшая вероятность его возвращения, она пожалела о своем неосторожном поступке сесть на его место. Позабавленная реакцией Хагакури, Ашида добродушно рассмеялась: «Ты такая милая, Хагакури». Затем, встретив взгляд Изуку, добавила: «А ты смельчак, Изуку-кун». Немногим парням удается так легко вклиниться в разговор девушек. Наверняка, ты был очень популярен в средней школе. Покачав головой, Изуку невозмутимо ответил: «Совсем наоборот. Видишь ли, до того, как мне исполнилось 13, я был беспричудным. Кроме того, у меня был довольно нервный характер, и я пренебрегал своей внешностью, поэтому надо мной часто издевались и считали ботаником из-за моей одержимости героями. Лишь получив свою причуду, я смог взять себя в руки и стал тем, кем являюсь сейчас». Услышав, как Изуку невозмутимо отзывается о себе, Ашида облегченно рассмеялась. Она не могла отрицать, что от него исходила аура зрелого и надежного человека, но было трудно определить, притворство все это или нет. Она не в первый раз имела дело с мальчиком, прошедшим радикальную трансформацию, поэтому лишь время покажет, насколько поведение Изуку было искренним. Яйоразу заметила, это довольно редкое явление, когда кто-то пробуждает свою причуду так поздно. Могу я спросить, в чем именно заключается способность твоей причуды? Хотя он надеялся на сочувствие в связи с тем, что над ним издевались за отсутствие причуды, Изуку не был разочарован, поскольку большую часть этого пережил оригинал. Он унаследовал воспоминания последнего, но, как и в случае с Инка, у него не имелось полноценной связи, он никогда не испытывал стресса, страха и тревоги, с которыми Деку приходилось жить каждый день после раскрытия его беспричудности. Честно говоря, я все еще изучаю ее. Она у меня всего около 2 лет, так что я многого не понимаю. В основном, она периодически позволяет мне увеличивать свою силу, скорость и интеллект. Сейчас я поддерживаю баланс между всеми 3 характеристиками. Яйоразу удивленно моргнула, значит ли это, что ты стал еще сильнее и быстрее, чем продемонстрировал вчера? Кивнув головой, Изуку пояснил, если бы я вложил всю свою энергию в чистую силу или скорость, я был бы примерно в 3 раза сильнее и быстрее. Однако, поскольку моему телу требуется время, чтобы адаптироваться к изменениям, я рискую навредить себе, если сосредоточусь на каком-то одном. Вновь присоединившись к разговору, Ашида заметила, даже так, твоя причуда потрясающая. Моя просто позволяет мне производить коррозийную жидкость. Я могу контролировать уровень pH, но есть куча минусов. От одной мысли о том, сколько мне придется заплатить в качестве возмещения ущерба и порчи имущества, мне становится плохо. Воспользовавшись возможностью сделать пару комплиментов, Изуку попытался утешить Ашида, небрежно заметив, взгляни на это с другой стороны. Ты симпатичная и выглядишь довольно необычно. Леди Гора тоже причиняет много вреда имуществу, но она продвигается по карьерной лестнице как сумасшедшая. Тебе не составит труда повторить, а возможно, даже превзойти ее достижения. Ударив Изуку по руке, Ашида не смогла сдержать улыбку. Ах ты, Казанова, мне было интересно, почему Асуи и Урарака ведут себя так странно. Вздумал сразу всех заполучить. Да, вместо того, чтобы опровергнуть утверждение Ашида, Изуку сделал вид, что массирует больное плечо, разве можно меня винить? Все девушки в нашем классе очень милые. Я знаю, что мы пришли сюда не за этим, но я был бы идиотом, если бы не попытался хотя бы установить с каждой из вас положительный контакт. Улыбка Ашида расширилась, когда она сказала, ты и вправду смельчак, и чувство юмора у тебя, похоже, имеется. Так что нам двоим стоит как-нибудь потусить. Недалеко от кампуса есть небольшое кафе. Может, составишь мне компанию после школы? Осознав, что Ашида приглашает его на свидание, шестеренки в голове Изуку с визгом остановились. Она не ошиблась, сказав, что он широко метит, однако он не ожидал, что события будут разворачиваться настолько быстро. Увидев, как напрягся Изуку, Ашида прищурилась и договорила, да, это свидание, а затем подколола его игривым подмигиванием. Прим автора. Это было неожиданно. О, водородный показатель, pH атлат, пандус хидрогении, вес водорода. Произносится pH, мера кислотности водных растворов. Является способом выражения активности катионов водорода в растворах. Глава 11.1, картина, за 270 лайков. С утренним звонком Айзава вошел в класс с таким видом, будто не спал несколько недель. Это ощущение усилилось, когда он поднялся на трибуну класса и с изнеможденным лицом и голосом сказал, «Отлично, все в сборе. Сегодня к нам поступит 2 новых ученика. Постарайтесь найти общий язык». Поскольку ни Бакуго, ни Минета не присутствовали, упоминание Айзавы о том, что все в сборе, заставило нескольких учеников сглотнуть. К счастью, по крайней мере, один из новых учеников оказался знакомым, хотя никто не был этому рад. Слегка запавшими глазами и заметно бледным цветом лица, Минета стоял перед классом и монотонно пробормотал, «Привет всем, меня зовут Минору Минета, и отныне я буду вашим одноклассником».